Глава 27. Эпилог. Солдаты неизменно были рады меня видеть. Естественно, они настороженно вглядывались в темноту ночи, и, кажется, не все поверили своим глазам. Но узнавание прошло быстро. На уровне рефлексов после первой же команды, произнесенной злым голосом. Впрочем, это не так уж важно. Войдя в разрушенную крепость, мы разбили лагерь на площадке, где до этого располагался центральный костер разбойников. Пока основная часть солдат наводила порядок, убирала подальше тела и ставила мою палатку, другая часть занялась разведкой руин. Но, конечно, эти трусливые гоблины ничего не нашли. Я вообще сомневаюсь, что они отошли хотя бы на сотню шагов вглубь разрушенных построек. Спокойно переночевали без каких-либо происшествий. Утром же, собрав весь отряд и свернув лагерь, уже под моим личным присмотром мы проверили все уголки этого древнего разрушенного форта. Но найти не удалось вообще ничего. В итоге нашей добычей стали головы гоблинов, которые мои воины поместили в свои бездонные сумки как доказательство проделанной работы. А крупный кристалл маны удостоверит, что был уничтожен маг-разбойник. Ведь за него обязательно назначат хоть и небольшую, но надбавку к премии. Естественно, когда я закончил его допрашивать, то постарался скрыть все возможные улики и расстрелял тела всех разбойников из лука. Чтобы постороннему наблюдателю могло показаться, словно все они были убиты с дальней дистанции. На этом наша, если так можно выразиться, благотворительная помощь была закончена. И мы скорым маршем отправились назад в деревню Кривой Колос. На подходе к селению нас встретили четверо мелких гоблинят-подростков, что пасли мясных туров на пастбище. Один из них сразу же убежал в деревню предупредить о нашем возвращении. В селение мы входить не стали, а расположились у главных ворот, дожидаясь появления старосты. Так поступил я по одной простой причине. Слишком велико было мое желание спалить эту деревню до основания вместе со всеми ее жителями! Ведь эти твари все были в сговоре, но как минимум староста деревни точно. Но как по мне, такая смерть для них будет словно избавление. Да и руки свои мне не хотелось обогреть их кровью, потому как ОС с них лично мне ну никак не достанутся. В любом случае. Так что пусть их сожрут дикие звери этой зимой, ведь без взрослых опытных воинов эта деревня обречена на скорую гибель, так или иначе. Мои воины, устроившись на привал, лениво жуя сушеное мясо, шептались о том, как их десятник поступит с этими пособниками разбойников. Все сходились во мнении, что мы будем ее поджигать, предварительно согнав и заперев селян в амбаре, так, чтобы никто не избежал наказания. «А то гоняйся потом за ними по лесу, то еще удовольствие!» Сознанием дела произнес Чекир, после чего в голос рассмеявшись. Говорили они, конечно, это негромко, но деревенские все равно смогли большую часть расслышать. И с бледными лицами убегали под неказистую защиту родных стен. Староста же тем временем шел, не чуя под собой ног. Он, может, и не вышел бы, но его вела небольшая толпа, таких же, как и он сам, очень старых гоблинов. И была такая обреченность на их лицах, словно на казнь шли. Тем страшнее для них были мои слова. «Старик, ты что, шутки шутить вздумал со мной?» Прострекотал я с поднятым забралом шлема. Днем было прекрасно видно и мое лицо, и реакцию на него, селян. Как и на мой страшный замогильный голос. Думаю, если все же решусь выучить навык клыки Нурглов, то мой внешний вид будет внушать такой ужас, что слабые духом начнут терять сознание, уже только завидев меня. «Господин, простите нас! Простите!» — запричитал старик, падая на колени. «Не ведали, что творили!» «Замолкни!» — во всю силу своих легких рыкнул я. «Где мои наложницы? Я же сказал, чтобы они были готовы! Угрозу гиблого места я устранил! Где мои наложницы, спрашиваю тебя последний раз!» Старик смотрел на меня и не верил своим ушам. Ему понадобилось 5 вдохов, чтобы осознать, что от него требуют. И вот, наконец, на его лице появляется осознанное выражение. Старик подскакивает и начинает раздавать указания селянам, собравшимся вокруг него. Он так ловко это делает. Подскакивает то к одному, то к другой. Кому-то шепчет на ухо, а кому-то говорит и в приказном тоне раздавая команды. И уже через 2 минуты у ворот никого не остается. Я успел вдоволь подкрепиться сушеным мясом, дожидаясь, когда из ворот выйдет первая молодая девушка, нагруженная вещами. Лицо у нее было все в слезах, но хоть в голос не ревет, уже хорошо. Следом начали подтягиваться остальные, выбранные мной ранее девицы. Не у всех лица были расстроены. Те, кто поумнее, были очень сильно напуганы, и в их глазах читался откровенный ужас. Вот именно они отчетливо понимали, что значит наложница, и что это значит, когда хозяин — настоящий монстр. И верно, тут слезы лить уже поздно. На удивление, 2 молоденьких гоблинки смотрели на меня с неподдельным интересом. И в их взгляде читалось полное понимание стоимости моей брони. Оказывается, даже в такой захолустной деревеньке кто-то сохранил в своих головах рациональное зерно. Ведь главное — это сила, личное могущество. И об этом никогда не стоит забывать. Конец первой книги.